Косой коса. Косач. О, точно, косач. Молодец. Сыщик достал из кармана пачку сигарет, подвинул парню вместо ордена. Нет, командир. Петр взял одну сигарету, пачку отодвинул. Таких сигарет в городе нет. Кто увидит, как объясню, без головы можно остаться. Верно. Сыщик дал парню 10 рублей мелочью. Купи себе, какие куришь. А теперь скажи, у твоего соседа кореша имеются? Петр пожал плечами. Соберут на бутылку, зайдут. Последние дни он один выпивает. Настоящую водку пьет. 2 раза сходил мужик, крепенький, но ростом не вышел. Деловой, нахальный. Я его в городе редко вижу. Знаю, как зовут. Мой тезка. Кличка смешная, но точная. Кочерышка. Сам маленький, плечи широкие. Он развел руками. Умнее амбала будет. Хитрый и злой. — А где твой тезка живет? — спросил сыщик. — Узнаю. Дело нехитрое. Я тогда Сильверу скажу. Гуров взлохматил парнишке волосы, сказал: «Удачи, расти большой!» И пошел на половину классика. Петр, подхватив мешочек с пустыми бутылками, который получил от классика, выкатился на улицу. Уже стемнело, высокая фигура отлепилась от забора, позвала: «Блоха!» «Здесь я, Иван!» — отозвался Петр и подошел сразу, обратил внимание на обновки парня. «Ну, ты прямо жених!» Иван пнул ногой мешок парня, бутылки звякнули. «Чего долго? О чем базар шел?» «Какой базар?» — удивился Петр. «Пришел за бутылками. Мне тарелку супа налили». «Ясное дело», — согласился Иван. «Ты прибег. Вскоре менты прикатили». «Иван, ты чего?» Петр начал пятиться. Иван бросился к парнишке, схватил его за волосы и другой рукой вонзил шило под худую лопатку. «Молодой, а такой хитрый!» Иван легко подхватил маленькое тело, перевалил через соседский забор, бросил сверху мешочек с бутылками, а в доме скандалил Сильвер. «Одному судно подай, жопу подотри, а он норовит тебе в харю заехать, другой только дух перевели, уже коньячком балуется, старину вспомнил. Ну, кореша у меня, Лев Иванович, они на хромом черте в рай забраться хотят». «Не бубни, ты мне еще 100 грамм к ночи обязан», — сказал Колесников. «Забыл, падла хромая, как мы тебя с Николаем по косточкам собирали. Ты нам по гроб жизни обязан».